Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 10. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно. Послание к евреям, 11 глава, 23 стих. Мать Моисея спрятала своего ребенка. Думаю, что если бы она и ее муж были здесь, то они рассказали бы нам длинную историю о тех событиях. Они могли бы рассказать о шпионящих соседях, о том, как они сами боялись за своих детей, которые, играясь, могли бы каким-нибудь необдуманным словом выдать маленького брата. Матери пришлось прибегнуть ко многим средствам, чтобы спрятать сына, используя весь свой ум и здравый смысл. Некоторые люди думают, что если у них есть вера, то они могут действовать как глупцы. Но вера делает человека мудрым. Один из самых замечательных аспектов веры – то, что она является освященным, здоровым умом. Вера – это не фанатизм. Вера означает принять Бога за самый большой фактор в наших расчетах, а потом считать по самой здравой логике. Это не значит, что мы можем всунуть руку в кипящую воду, рассчитывая на то, что не обожжемся. Вера означает доверять Богу и поступать в отношении Бога так, как мы должны. То есть обращаться с Ним не как с нулем, а как с самой большой цифрой во всех наших расчетах. В этом смысле вера действительно разум, одухотворенный, выдвинутый из обычной сферы разум. Мать желает, чтобы Господь спас ее ребенка. Но она знает, Бог хочет, чтобы она послужила для этого орудием, и поэтому она прячет ребенка. Критические толкователи считают, что вера этих родителей была слабоватой. Они якобы подвергли ребенка большой опасности, оставив его в корзинке из тростника на большой реке с сильным течением. Но я ничего этого здесь не вижу. В вере они сделали самое лучшее, что могли. И если Бог не называет их веру слабой, то было бы заносчиво с нашей стороны изменять его суждение.